Агата Кристи. Компаньонка. «А вы, доктор Ллойд?» — обратилась к нему мисс Хеллер. «Не расскажете ли вы нам какую-нибудь жуткую историю?» Она улыбнулась ему. Эта улыбка завораживала по вечерам публику в театре. В свое время Джейн Хейлер была первой красавицей Англии, и ее ревнивые коллеги не упускали случая заметить. «Конечно, Джейн не актриса. У нее нет таланта, если вы понимаете, что это такое. Причина ее успеха — глаза». И вот эти глаза устремлены на седого стареющего холостяка, последние 5 лет занимавшегося врачебной практикой в Сент-Мэри-Мид. Машинально отдернув жилет, который становился ему тесноват, доктор принялся лихорадочно ворошить память, чтобы, упаси Боже, не разочаровать это прекрасное создание с такой надеждой, обратившееся к нему. «Сегодня я намерена с головой окунуться в преступление», — задумчиво произнесла Джейн. «Прекрасно», — поддержал ее хозяин дома, полковник Бантри. «Великолепно!» Он раскатисто рассмеялся. Почему-то именно так смеются военные. «А ты как, Толли?» — обратился он к жене. Миссис Бантри, внезапно оторванная от размышлений о крайностях общественной жизни, она как раз разрабатывала способы ограничения их размаха, с готовностью согласилась. «Разумеется, великолепно. С жаром, но несколько не впопад», — ответила она. «Неужели, дорогая?» — подала голос мисс Марпл, и в глазах у нее мелькнули смешинки. «Видите ли, мисс Хеллер, в Сент-Мэри-Мид жуткие истории случаются крайне редко, а преступлений вообще не бывает», — наконец отозвался доктор Ллойд. «Вы меня удивляете», — вмешался отставной комиссар Скотланд-Ярда сэр Генри Клиттеринг и повернулся к мисс Марпл. «Как я могу заключить из слов уважаемой мисс Марпл, Сент-Мэри-Мид просто кишит преступлениями и пороками». «Что вы, сэр Генри!» — запротестовала мисс Марпл, и легкий румянец проступил на ее щеках. «Ничего подобного я не говорила. Я просто позволила себе заметить, что человеческая природа везде, в сущности, одинакова, будь то город или деревня. Просто в деревне больше возможности наблюдать ее». «Хорошо, доктор, но вы ведь не век здесь живете», — не отставала от него Джин Хейлер. «Вы объездили весь свет и наверняка бывали в местах, где совершается немало преступлений». «Конечно, конечно», — подтвердил доктор Ллойд. «Разумеется». И тут его осенило. «Да-да, вспомнил». Он с облегчением откинулся на спинку кресла. «Случилось это довольно давно. Так давно, что многое уже стерлось в памяти. Впрочем, события весьма странные. Весьма. Что же касается развязки, то она вообще необычна». Мисс Хеллер немного пододвинула к нему свое кресло, слегка подкрасила губы и с нетерпением ждала. Остальные тоже приготовились слушать доктора. «Не знаю, знакомы ли вам Канарские острова», — начал он. «Прекрасное должно быть место», — откликнулась Джейн Хейлер. «Это ведь где-то на юге, не в Средиземном ли море?» «Я останавливался там на пути в Южную Африку», — заметил полковник. «Пик Тенериф — удивительное место. Какие там закаты!» «Случай, о котором пойдет речь, произошел не на острове Тенериф, а на Гран-Канаре. С тех пор минуло немало лет. Тогда, в связи с ухудшением здоровья, мне пришлось оставить практику в Лондоне и уехать за границу. Я обосновался в столице Гран-Канаре, Лас-Пальмасе, обзавелся пациентами и был весьма доволен своим положением. Мягкий климат, обилие солнца, превосходное купание, я большой любитель плавания, все это подкрепляло правильность моего выбора. В Лас-Пальмас заходят суда со всего света, и я имел обыкновение каждое утро прогуливаться по пристани, проявляя при этом большее любопытство, чем представительницы прекрасного пола при посещении шляпных магазинов. Как я уже отметил, в Лас-Пальмас заходили суда со всего света. Иногда стоянка ограничивалась несколькими часами. Иногда суда оставались на день или два. В «Метрополе», главном отеле города, можно было встретить путешественников всех рас и национальностей. Даже те, кто направлялся на Тенериф, соседний остров, обязательно проводили здесь несколько дней. События, о которых я веду рассказ, начались в отеле «Метрополь» в один из январских вечеров, четверг. В ресторане были танцы. Мы с другом, устроившись за небольшим столиком, смотрели на танцующих. Среди них были люди различных национальностей. Много англичан, но большинство – испанцы. Когда оркестр заиграл танго, на площадке остались только 6 пар испанцев. Прекрасные танцоры. Мы любовались ими. Особенно выделялась одна женщина, высокая, стройная, пластичная. Ее грациозные движения напоминали движение прирученной дикой кошки, ягуара. И во всем ее облике было что-то хищное, пугающее. Своим впечатлением я немедленно поделился с другом. Тот согласился со мной. «Подобные женщины всегда связаны с какими-то историями», — сказал он. «Жизнь не оставляет их без внимания». «Красота вообще вещь опасная», — добавил я. «Тут дело не только в красоте», — заметил он. «Тут есть кое-что еще. Присмотрись к ней получше. С ней или из-за нее обязательно должно что-то случиться. Я же говорю, жизнь не оставляет таких без внимания. Они всегда оказываются в центре странных событий. Стоит только взглянуть на такую, и это сразу становится ясно». Он замолчал, а потом с улыбкой добавил: «Но взгляни вон на тех двух женщин, и ты не ошибешься, если скажешь, что с ними уж не произойдет никаких приключений. Они созданы для тихой, спокойной жизни». Я взглянул на них. Это были путешественницы с парохода «Холланд Ллойд», прибывшего вечером в порт. Его пассажиры уже начали собираться в ресторане. Одного взгляда на женщин было достаточно, чтобы понять, что имел в виду мой друг. Таких любительниц путешествий можно довольно часто встретить за границей. По виду им было лет по 40. Обе небольшого роста. Одна светловолосая, полная, другая худощавая, волосы темные. На лицах никаких следов косметики. Одеты неброско, в твидовые костюмы хорошего покроя. Словом, не было в них ничего особенного, примечательного. Держались обе уверенно, как держатся хорошо воспитанные англичанки. Это были типичные представительницы своего класса. Они наверняка пользовались советами путеводителя Бедекера и не обращали внимания на достопримечательности, которые в него не попали. Всюду, куда бы ни приезжали, они, конечно, посещали английские библиотеки и англиканскую церковь. По всей вероятности, одна из них, или даже обе, пописывали этюды. И, как считал мой друг, с ними, хотя они и объездили полсвета, по-видимому, не случалось никаких приключений. Признаюсь, моим вниманием владела танцующая испанка. Ее полуприкрытые глаза так и сверкали. «Бедняжка», — со вздохом сказала Джейн Хеллер. «Но я думаю, глупо, когда люди не используют своих возможностей. Вот Валентина с Бонд-стрит. Это же великолепие. Вы видели ее в спектакле «Ступенька вниз»? В первом действии она играет школьницу. Одри Денман очень подходил к ней. А ведь Одри 50, а ей и того больше. Я случайно узнала, что ей даже около 60. Продолжайте, пожалуйста, доктор, — сказала миссис Бантри. Я обожаю истории о таинственных испанках. Простите, — возразил доктор Ллойд, — но рассказ мой вовсе не об испанке. Да что вы! Да, да, мы с другом ошиблись. С красавицей-испанкой не было связано никаких волнующих событий. Она вышла замуж за конторского служащего пароходной компании, и к моменту моего отъезда с острова у нее уже была куча ребятишек. Она порядком располнела. «Точно так же, как служанка Израиля Питерса», — прокомментировала мисс Марпл. «Она выступала на сцене, и у нее были такие великолепные ноги, что ей всегда поручали в пантомиме роли героев-мальчиков. Все говорили, что она плохо кончит. Но она вышла замуж за коммивояжера и прекрасно устроила свою жизнь». «Деревенская параллель», — вполголоса заметил сэр Генри. «Нет, нет», — продолжал доктор. «Моя история о двух англичанках». «Ох, неужели с ними что-то случилось?» — спросила мисс Хеллер. «Случилось. И очень скоро. На следующий день». «Да ну!» — изумилась миссис Бантри. «Ради любопытства я заглянул в гостиничный журнал и без труда нашел их имена. Мисс Мэри Бартони и мисс Эйми Даррент из Литл Пэддекс, Гохтон-Уир, Олень. Я и представить себе не мог, что очень скоро встречусь с этими именами, но уже при других, трагических обстоятельствах. На следующий день я со своими друзьями собрался на пикник. Нужно было пересечь остров на машине, чтобы добраться до местечка под названием, если мне не изменяет память, Лас-Нивис. Там была уютная бухта, где можно было отлично купаться. Все началось, как было задумано, только с выездом немного задержались. Пришлось остановиться в пути перекусить и лишь потом отправиться дальше в Лас-Нивис искупаться перед чаем. Когда мы приехали, нас поразило необычное многолюдие на берегу. Казалось, все население небольшой деревушки высыпало на пляж. Увидев нас, люди бросились к машине, принялись что-то возбужденно объяснять нам. Поскольку мы испанским владели плохо, то не сразу поняли их. Оказалось, что две сумасшедшие англичанки захотели искупаться. Одна заплыла слишком далеко и стала тонуть. Вторая поспешила к ней на помощь, но у нее не хватило сил. Мужчина на лодке быстро подгреб к ним и вытащил обеих из воды. Я понял, побежал по берегу, пробился сквозь толпу. Поначалу я не узнал этих дам. Полная женщина в черном трикотажном костюме и плотно натянутой шапочке стояла на коленях возле другой. Страшно взволнованная, она неловкими движениями пыталась сделать ей искусственное дыхание. Когда я сказал, что я врач, у нее вырвался вздох облегчения. Я велел ей немедленно отправиться в ближайший дом, вытереться и надеть сухую одежду. Одна из моих спутниц вызвалась проводить ее. Я же тем временем принял все меры, чтобы вернуть утопленницу к жизни. Но все мои попытки были тщетны. Я пошел в дом, чтобы сообщить печальную новость. Открыв дверь, я сразу же узнал одну из вчерашних посетительниц ресторана. Она приняла известие довольно спокойно. Вероятно, ее потрясение было таким сильным, что она не вполне осознала произошедшее. «Бедная Эми», — сказала она, — «как же она ждала этой возможности покупаться как следует! И она ведь прекрасно плавала! Не могу понять, как такое случилось! Вы не знаете, доктор, отчего это могло произойти?» «Скорее всего, судорога», — предположил я. «Не расскажете ли, как все было?» «Мы плавали, наверное, минут 20, когда я почувствовала, что начинаю уставать. но Эми сказала, что она еще немного поплавает. Я направилась к берегу, и вдруг слышу, Эми зовет на помощь. Я назад, к ней. Она еще держалась на воде, но едва я приблизилась, крепко обхватила меня, и мы обе стали тонуть. Я бы тоже утонула, если бы не мужчина в лодке. «Спасать утопающего — занятие трудное и опасное», — заметил я. «Это просто ужас», — продолжала мисс Бартон. «Мы только вчера приехали, мечтали понежиться на солнце и немного отдохнуть. И вот такая трагедия!» Я попросил ее поподробнее рассказать о погибшей, обещая сделать все, что в моих силах, чтобы облегчить неизбежную встречу с испанскими властями. Погибшую звали Эйми Даррант. Она была компаньонкой мисс Бартон уже около 5 месяцев. Да, мы прекрасно ладили. Мисс Бартон мало что могла сообщить о детстве и родственниках Эйми, так как та об этом не распространялась. Мне стало известно, что она рано осталась сиротой, воспитывалась своим дядей, а в 21 год стала сама зарабатывать на жизнь. «Вот и все», — закончил доктор, — помолчал немного и снова повторил. «Вот и все». «Я не поняла», — сказала мисс Хеллир. «Что значит «все»? Выходит, это просто трагический случай, а совсем не то, что можно бы назвать жуткой историей». «Я полагаю, последует продолжение», — осведомился сэр Генри. «Да», — ответил доктор Ллойд, — «продолжение последует. Видите ли, странное это, конечно, оказалось происшествие. Я, разумеется, стал расспрашивать о случившемся рыбаков и других жителей деревушки, которые были свидетелями трагедии. И одна женщина сообщила мне любопытную вещь. В ту пору я не придавал ей, правда, особого значения, но позже вспомнил о ней. Женщина уверяла, что мисс Даррант вовсе не тонула, когда звала на помощь. Другая женщина подплыла к ней, схватила за голову и погрузила под воду. Как я уже сказал, я тогда не обратил на это особого внимания. Подобное мне казалось просто невероятным, и я решил, что с берега это могло выглядеть иначе. Возможно, мисс Бартон таким образом просто пыталась освободиться от объятий паникующей приятельницы, чтобы не утонуть вместе с ней. А женщине с берега показалось, что она нарочно топит компаньонку. Еще раз повторяю, что сначала не придал значения словам жительницы поселка, но позже мне пришлось задуматься над этим. Трудно было узнать что-либо об Эйми Даррант. Вместе с мисс Бартон мы осмотрели вещи покойной. Нашли один адрес, по которому написали письмо. Выяснилось, что это адрес хозяйки, у которой она снимала комнату и где были оставлены ее вещи. Хозяйка, к сожалению, ничего не могла сообщить о ней. Она и видела ее всего один раз, когда та приходила снять комнату. Мисс Даррант тогда сказала, что ей всегда хотелось иметь место, куда бы она в любой момент могла вернуться. Среди ее имущества было несколько предметов старинной мебели, несколько подшивок академических репродукций и сундук, набитый тряпьем, купленным на распродажах. И никаких насильных вещей. Хозяйка также вспомнила, что мисс Даррант говорила ей, что ее родители умерли в Индии, и воспитывал ее дядя, священник. Но был ли это брат отца или матери, она не сказала, так что имен родственников выяснить не удалось. Как видите, тут не было никакой таинственности, просто не все было ясно. На свете немало таких одиноких женщин, гордых и скрытных. Среди ее вещей в Лас-Пальмас мы обнаружили 2 довольно старые выцветшие фотографии. Они были обрезаны и вставлены в рамки, поэтому имени фотографа не сохранилось. Кроме того, мы нашли старинный дагерротип, на котором была изображена, вероятно, ее мать, а, скорее всего, бабушка. У мисс Бартон сохранились два рекомендательных письма. От кого было одно, она забыла, а от кого второе, с трудом вспомнила. Оно оказалось от дамы, которая уехала в Австралию. Мы ей написали. Естественно, ответа пришлось ждать очень долго, а когда он пришел, то помочь нам ничем не мог. В нем сообщалось, что мисс Даррант была у нее компаньонкой, что она очень расторопная и очаровательная женщина, а о ее родственниках и ее личной жизни ей ничего не известно. Вот и все. Могу добавить, что два момента насторожили меня. Сама Эйми Даррант, о которой никто ничего не знал, и странное утверждение женщины на берегу. Можно еще, пожалуй, добавить третий момент. В моей памяти запечатлелось лицо мисс Бартон, когда та шла в дом рыбака, а я, склонившись над телом мисс Даррант, пытался вернуть ее к жизни. Мисс Бартон в какой-то момент оглянулась, и на ее лице было такое выражение, словно она очень опасалась чего-то. Какая-то мука, смятение отразились на нем. Тогда я не придал этому значения и приписал все переживаниям, связанным с трагедией. Но позже я понял, что не было у компаньонок особо дружеских отношений. Не было и личной привязанности, так что и горевать-то особенно было не о чем. Смерть Эйми Даррант огорчила мисс Бартон, но не более. Тогда почему эта мучительная озабоченность на лице? Я задавался этим вопросом снова и снова. Я не мог ошибиться. Не мог. Против моей воли у меня начал созревать ответ. Предположим, что испанка на берегу говорила правду. Предположим, что Мэри Бартон намеренно, хладнокровно утопила Эйми Даррант, делая вид, будто спасает ее. Мужчина в лодке приходит на помощь. Они где-то на безлюдном пляже. Но вдруг появляюсь я, человек, которого она меньше всего ожидала. Врач. Врач из Англии. Ей известно, что людей, пробывших под водой не меньше, чем Эйми Даррант, удавалось вернуть к жизни с помощью искусственного дыхания. По моему настоянию, ей пришлось уйти, оставив меня наедине с ее жертвой. Вот почему, когда она обернулась, на ее лице отразилась такая страшная тревога. Вдруг Эйми Даррант окажется жива и расскажет, что произошло. «Господи!» вырвалась у Джейн Хейлер. «Теперь мне страшно». «Да, если случившееся рассматривать с такой стороны, то оно приобретает зловещий характер, а личность Эйми Даррант становится еще более загадочной», продолжал рассуждать доктор Ллойд. «Кто она такая, Эйми Даррант? Почему эта ничего не представляющая собой компаньонка стала жертвой хозяйки? Что кроется за роковым купанием?» Она пробыла компаньонкой Мэри Бартон всего несколько месяцев. Мэри Бартон взяла ее с собой за границу, и уже на следующий день по прибытии произошла трагедия. А ведь они производили впечатление таких милых, благовоспитанных англичанок. «Да», — сказал я себе, — «все это слишком фантастично». И решил отбросить свои предположения. «Вы так ничего и не предприняли?» — спросила мисс Хеллер. «Дорогая моя, ну что я мог сделать? Свидетелей у меня не было. Большинство очевидцев подтверждало все, что рассказывала мисс Бартон. Мое подозрение строилось всего лишь на мимолетном выражении ее лица, которое могло мне просто привидеться. Единственное, что я мог сделать и сделал, это позаботиться о том, чтобы найти родственников Эйми Даррант. Но, как вы уже знаете, результатов не добился. Не помогла и личная встреча с хозяйкой ее комнаты во время моего очередного приезда в Англию. Но «Вы все-таки чувствовали, что здесь что-то неладно?» — спросила мисс Марпл. Доктор кивнул. «Сначала мне было стыдно за мои мысли», — сказал он. «Кого я пытаюсь заподозрить в совершении преступления? Вполне порядочную, не лишенную привлекательности женщину. Я постарался, пока она оставалась на острове, общаться с ней как можно тактичнее. Я помог ей уладить формальности с местными властями и сделал все, что сделал бы на моем месте любой англичанин для своего соотечественника за рубежом. И все-таки, несмотря на все мои старания, она, несомненно, чувствовала, что я отношусь к ней с подозрением, недолюбливаю ее». «Сколько же еще времени она оставалась на острове?» — поинтересовалась мисс Марпл. «Я думаю, недели две. Дней через 10 после похорон мисс Даррант она отправилась обратно в Англию. Потрясение было настолько сильным, что она не смогла остаться на зиму, как намечала раньше. Так она, по крайней мере, говорила». «Она действительно была очень расстроена?» — спросила мисс Марпл. Доктор задумался. «Пожалуй, по внешнему виду этого сказать было нельзя», — осторожно ответил он. «А вы не заметили, не располнела ли она немного?» — допытывалась мисс Марпл. «Это интересный вопрос. Дайте подумать. Припоминаю. Возможно, вы правы. Да, можно сказать, она немножко пополнела». «Какой ужас!» — вздрогнув, сказала Джейн Хейлер. «Это все равно, что располнеть от крови своей жертвы». «Однако, с другой стороны, я, может быть, и не вполне справедлив по отношению к ней», — продолжал доктор Ллойд. «Перед отъездом она все же сделала попытку поделиться со мной тем, что могло бы в корне изменить ситуацию. Вероятно, совесть просыпается довольно медленно, и требуется определенное время, чтобы осознать содеянное. Вечером, накануне отъезда с Канарских островов, она попросила меня зайти к ней. Она от всей души поблагодарила меня за помощь. Я, разумеется, сказал, что на моем месте так поступил бы каждый порядочный человек. Немного помолчав, мисс Бартон спросила: «Как вы считаете, можно ли оправдать того, кто сам собственными руками вершит правосудие?» Я ответил, что вопрос это сложный, но вообще-то я считаю, что нельзя. Закон есть закон, и мы должны чтить его. «Даже если закон бессилен?» «Я не совсем вас понимаю». «Это трудно объяснить. Но вот если человек из благих намерений вынужден совершить такое, что расценивается как противозаконное действие, даже преступление». «Я заметил, что, вероятно, многие преступники оправдывают свои действия таким образом». Она вся сжалась. «Это ужасно, ужасно», — пробормотала она. Успокоившись, она попросила у меня снотворного, поскольку с тех пор не могла нормально спать. «Все от этого страшного потрясения», — добавила она. «Только от этого? И ничто другое вас не беспокоит? Больше вы ни о чем не задумываетесь?» «О чем я еще могу задумываться?» — зло переспросила она с подозрением, взглянув на меня. «Иногда причиной бессонницы бывает беспокойство», — невозмутимо пояснил я. Она помолчала и вдруг спросила: «Вы имеете в виду беспокойство о предстоящем или беспокойство о прошедшем, которого уже не изменишь?» «И то, и другое». «Разве вернешь теперь? Нет смысла печалиться о прошлом. О, это бесполезно! Лучше не думать! Не думать!» Я выписал ей легкое снотворное и попрощался. По дороге домой я все время размышлял над ее словами. «Разве вернешь?» кого или что. Я считаю, что этот наш последний разговор в некоторой степени подготовил меня к заключительной встрече. Разумеется, я не предполагал такой развязки, но когда она произошла, для меня она не оказалась такой уж неожиданностью. Тогда Мэри Бартон произвела на меня впечатление не раскаивающейся грешницы, а женщины с убеждениями, которая действует в соответствии с ними и будет тверда, пока верит в них. И все же мне показалось, что тот разговор посеял в душе Мэри Бартон сомнения в своей правоте, и что ее слова свидетельствовали о слабых признаках мучительного процесса переоценки ценностей и угрызений совести. Прошло немного времени, и я узнал из газет следующее. В Корнуолле, в конце марта, в небольшом местечке, еще довольно безлюдном в это время года, в гостинице проживала некая дама по имени мисс Бартон. Бросалось в глаза ее странное поведение. Каждую ночь она бродила по комнате, разговаривая сама с собой, не давая спать соседям. Однажды она явилась к викарию и призналась, что совершила преступление. Затем она неожиданно встала и сказала, что зайдет в другой раз. Викарий посчитал, что она немного не в себе, и не принял ее слов всерьез. На следующее утро мисс Бартон исчезла. В ее номере нашли адресованную коронеру записку следующего содержания. «Вчера я попыталась рассказать все викарию, признаться ему во всем, но мне не позволили. Она мне не разрешила. Это можно исправить только одним способом – уйти из жизни. Жизнь за жизнь». Я должна окончить свою жизнь так же, как это случилось с ней. Я тоже должна исчезнуть в морской пучине. Я считала, что обстоятельства оправдывают меня, но теперь понимаю, что ошиблась. Если я хочу получить прощение Эми, я должна последовать за ней. В моей смерти прошу никого не винить. Мэри Бартон. Ее одежду нашли на берегу в дальней пещере. Решили, что она разделась и заплыла далеко в море, где было очень опасное, стремительное течение. Тело не нашли. Спустя некоторое время Мэри Бартон была признана умершей. Женщина она была богатая, и поскольку умерла без завещания, все ее состояние перешло ближайшим родственникам. Семье двоюродной сестры, проживающей в Австралии. В газетах ее смерть прямо связывали с трагедией на Канарских островах. Считалось, что на ее психику сильно подействовала гибель мисс Даррант. Заключение о причине смерти Мэри Бартон было типичным для таких случаев – самоубийство на почве временного расстройства рассудка. Такова трагедия Эми Даррант и Мэри Бартон. И здесь занавес опускается. Воцарилась тишина, которую нарушил возглас Джейн Хейлер. «Нельзя же останавливаться на самом интересном месте! Продолжайте, доктор!» «Видите ли, мисс Хейлер, это не рассказ с продолжением. Это сама жизнь. И сама жизнь выбирает, где ей остановиться». «Но я хочу знать продолжение», — запротестовала Джейн. «Тут уж нам самим придется пошевелить мозгами, мисс Хеллер», — вступил в разговор сэр Генри. «Нам надо решить загадку доктора Ллойда. Почему Мэри Бартон убила свою компаньонку?» «О, у нее могла быть масса причин», — живо откликнулась Джейн Хеллер. «Да мало ли что. Например, она могла просто разозлить ее». Или, скажем, из ревности. Правда, доктор Ллойд не упомянул ни одного мужчины, но, сами понимаете, пароход. Всем известно, что такое морские путешествия. Мисс Хеллер прервала свои рассуждения, и всем присутствующим стало ясно, что содержание этой прелестной головки оставляет желать лучшего. «У меня тоже есть несколько предположений», — сказала миссис Бантри. «Но, полагаю, следует сосредоточиться на одном. Я думаю, что отец мисс Бартон создал свое состояние, разорив отца Эйми Даррант, и Эйми решила отомстить за отца». «Ой, все перепутала. Какая банальность. Здесь ведь богатая хозяйка убивает свою бедненькую компаньонку, так ведь?» «Нет. У мисс Бартон был младший брат, и он застрелился из-за несчастной любви к Эйми Даррант. Мисс Бартон стала ждать своего часа. И вот Эйми появилась в свете. Мисс Би взяла ее в компаньонки, увезла на Канары и там рассчиталась с ней. Ну как?» «Замечательно!» — воскликнул сэр Генри. «Но есть небольшое затруднение. Мы не знаем, был ли у мисс Бартон младший брат». «Мы устанавливаем это с помощью дедуктивного метода», — ответила миссис Бантри. «В противном случае исчезает мотив. Так что должен быть младший брат. Вам понятно, Ватсон?» «Это прекрасно, Долли», — вмешался ее муж. «Но это всего лишь догадка». «Разумеется», — согласилась миссис Бантри. «Мы можем сейчас только догадываться. У нас нет никаких доказательств. А вот попробуй ты, дорогой, высказать свои предположения». «Честное слово, не знаю, что и сказать. Но, думаю, догадка мисс Хейлер о каком-то мужчине не беспочвенна. Возможно, Долли, это был священник. Обе вышивали ему ризы или что-нибудь подобное, а он предпочел носить ту, что ему поднесла Даррант. Вот что-нибудь в этом роде. Заметьте, ведь она пошла, в конце концов, к священнику. Такие женщины обычно теряют голову перед симпатичными служителями церкви. Только и слышишь, как всюду толкуют об этом. Мне кажется, следует попытаться дать более тонкое объяснение», — сказал сэр Генри. «Должен предупредить, что это только догадка. Я считаю, что мисс Бартон всегда была психически неуравновешенной. Такие люди встречаются чаще, чем вы себе представляете. Ее мания развивалась все сильнее и сильнее, и, наконец, она уверовала в то, что ее миссия заключается в том, чтобы избавлять мир от определенных людей, ну, например, от так называемых женщин легкого поведения. Нам ничего не известно о прошлом мисс Даррант. Очень возможно, что она когда-то и была одной из таких женщин. Мисс Бартон как-то узнала об этом и решила ее уничтожить. Позже она начала сомневаться в справедливости своего поступка. Ее стали мучить угрызения совести. Ее самоубийство свидетельствовало о психической неуравновешенности. Вы согласны со мной, мисс Марпл?» «Боюсь, что нет, сэр Генри», — ответила мисс Марпл с извиняющейся улыбкой. «Я считаю, что последний поступок мисс Бартон говорит о незаурядном уме и изобретательности». Джейн Хейлер прервала ее, слегка вскрикнув: «Какая же я недогадливая! Позвольте мне!» «Конечно, так оно и есть! Шантаж! Эта компаньонка шантажировала ее! Только я не могу понять, почему эта мисс Марпл решила, что она мудро поступила, лишив себя жизни. Мне это совершенно непонятно». «Дело в том, — заметил сэр Генри, — что мисс Марпл опирается на сходный случай в Сент-Мэри-Мид». «Не смейтесь надо мной, сэр Генри, — укоризненно произнесла мисс Марпл. — Должна признаться, что этот случай напомнил мне о миссис Траут. Она, вы знаете, получала пенсию за трех пожилых женщин из разных приходов, которые на самом деле уже умерли». «Это действительно замысловатое и изобретательное преступление», — отметил сэр Генри. «Но оно никак не проливает свет на нашу загадку». «Разумеется, нет», — сказала мисс Марпл. «Вернее, для вас не проливает. Но есть очень бедные семьи, и пенсия по старости — большое подспорье для детей. Я понимаю, что тому, кто с этим не сталкивался, трудно это понять. Но я-то имела в виду действия одной пожилой женщины, которые очень напоминают действия другой». «Как это так?» — удивился сэр Генри. «Ах, я всегда так плохо объясняю. Я ведь что хочу сказать? Когда доктор Ллойд увидел этих двух женщин, он не знал, кто из них кто. Я думаю, что и в отеле тоже никто этого не знал. Конечно, через день-другой это стало бы известно. Но на следующий день одна из них утонула. И если бы та из них, которая осталась в живых, назвала себя мисс Бартон, я думаю, никому бы и в голову не пришло, что это не так». «Так вы считаете?» — медленно произнес сэр Генри. «Это единственное правильное предположение. Уважаемая миссис Бантри только что верно заметила, зачем богатой хозяйке убивать компаньонку? Логичнее предположить обратное. Так, по крайней мере, случается в жизни». «Неужели это так?» — все еще недоумевал сэр Генри. «Я потрясен». «Разумеется», — продолжала мисс Марпл. «Ей пришлось надеть одежду мисс Бартон, и она, вероятно, была ей немного тесновата, и могло показаться, что она слегка располнела. Вот почему я спросила об этом. Мужчины обычно считают, что полнеет женщина, а не одежда становится ей тесноватой, но это не всегда правильное объяснение». «Какой смысл был Эйми Даррент убивать мисс Бартон? Она ведь не могла бы вечно скрывать этот обман». «Она скрывала этот обман всего лишь несколько месяцев», — заметила мисс Марпл. «И все это время она путешествовала, стараясь держаться подальше от тех, кто мог ее узнать. Вот что я имела в виду, когда говорила, что в определенном возрасте некоторые женщины очень похожи друг на друга. Я думаю, что никто не заметил ее несходство с фотографией в паспорте. Вы же знаете, что такое паспорт. И вот, в марте, она приезжает в небольшой поселок в Корнуолле и ведет себя там так, что, когда читают ее последнее письмо и находят на берегу ее одежду, ни у кого не возникает простого вопроса». «Какого же?» — спросил сэр Генри. «Об отсутствии тела», — пояснила мисс Марпл. «Это должно было вызвать подозрение, если бы немногочисленные уловки, намеки на ужасное преступление и раскаяние. Тело так и не нашли? Это очень важный факт». «Так вы считаете, что не было раскаяния?» — спросила миссис Бантри. «Вы думаете, что она не утопилась?» «Нет», — сказала мисс Марпл. «Опять же, она, как и миссис Траут, оказалась мастером запутывать следы. Но ту я раскусила, поэтому мне не составило труда разгадать и раскаявшуюся мисс Бартон. Думаете, она утопилась? Уехала в Австралию, если я еще способна угадывать». «Способны, мисс Марпл. Безусловно, способны», — закивал головой доктор Ллойд. «Эта история снова мне преподнесла сюрприз. В тот день в Мельбурне я был буквально ошарашен». «Вы имеете в виду ту, упомянутую вами заключительную встречу?» «Да», — снова кивнул доктор Ллойд. «Мисс Бартон, или, если вам угодно, Эйми Даррент, очень не повезло. Некоторое время я работал судовым врачом, и однажды, когда я сошел на берег в Мельбурне, первым человеком, которого я встретил, была дама, которую я считал утонувшей в Корнуолле. Насколько я понял, она увидела, что дело ее проиграно, и сделала смелый шаг. Рассказала мне все. Странная это была женщина, абсолютно лишена каких-либо моральных принципов. Она была старшей из 9 детей в очень бедной семье. Она обратилась за помощью к богатой кузине в Англии, но получила отказ, поскольку мисс Бартон была в ссоре с их отцом. Деньги были крайне необходимы, потому что трое младших детей нуждались в дорогостоящем лечении. Скорее всего, именно в это время у Эйми Даррент и созрел план хладнокровного убийства. Она уезжает в Англию, где работает в семьях, ухаживая за детьми. Затем под именем Эйми Даррант становится компаньонкой мисс Бартон. Она снимает комнату и обставляет ее какой-то мебелью, чтобы убедительно сыграть свою новую роль. Затем поджидает удобного случая. Решение утопить мисс Бартон пришло неожиданно. После трагедии на Канарах и мнимого самоубийства она возвращается в Австралию и вскоре вместе со своими братьями и сестрами, как ближайшими родственниками мисс Бартон, наследует ее состояние. «Весьма дерзкое и довольно хорошо обдуманное преступление», — заметил сэр Генри. «Если бы на Канарах утонула мисс Бартон, то подозрение наверняка бы пало на мисс Даррант и стали бы известны ее родственные связи с семьей Бартон. Но подмена личности и двойное, если можно так выразиться, преступление помогли ей. Да, я бы даже сказал, тонко осуществленное преступление». «Что же с ней было дальше?» — спросила миссис Бантри. «Что вы предприняли, доктор?» «С точки зрения закона, я не располагал достаточными доказательствами. У меня и сейчас их, можно сказать, нет. Я пошел к ним в дом и познакомился со всем семейством. Это была очень милая семья, преданная старшей сестре и не подозревающая, какое страшное преступление она совершила. Зачем портить им жизнь, если я не мог ничего доказать? Кроме того, мне, как медику, было ясно, что, несмотря на ее цветущую внешность, дни этой дамы сочтены. Я доверился природе. Мисс Бартон умерла через 6 месяцев после нашей встречи. Была ли она счастлива, не раскаивалась ли, не знаю». «Конечно, не раскаивалась», — заверила миссис Бантри. «Я тоже так думаю», — поддержала ее мисс Марпл. «Миссис Траут не раскаивалась». «Захватывающая история», — сказала мисс Хейлер, покачав головой. «Только я не поняла, кто кого утопил и какое к этому имеет отношение миссис Траут». «А никакого, милая», — сказала мисс Марпл. «Миссис Траут тоже была не очень-то приятная особа, но она жила в деревне». «А, в деревне», — сказала мисс Хеллер. «Так ведь в деревне ничего не случается». «Вот если бы я жила в деревне», — она вздохнула, — «я бы и совсем ничего не соображала».